Фэнзе, Инчунь и Сичунь отправились к матушке Дзя. Там они немного поболтали и разошлись спать. Сян Юнь ушла отдыхать в комнату Дай Юй. Бао Юй проводил их обеих. К себе он вернулся уже почти во время третьей стражи, и то лишь после неоднократных напоминаний Си Жень о том, что давно пора ложиться спать. На следующее утро, едва рассвело, Бао Юй вскочил с постели, сунул ноги в комнатные туфли и побежал в комнату Дай Юй. Служанок Цзи Дзюань и Цуй Люй нигде не было видно, и в комнате находились только Дай Юй и Сян Юнь, которые еще спали. Дай Юй была укрыта стеганым шелковым одеялом абрикосового цвета. Сян Юнь была укрыта лишь наполовину, ее черные волосы разметались по подушке, а слегка изогнутые обнаженные белоснежные руки с золотыми браслетами покоились поверх розового шелкового одеяла. «Даже спать не может спокойно», — сукоризной произнес Бао Юй. «Простудится, потом будет жаловаться, что под лопатками колет». С этими словами он приблизился к кровати и осторожно укрыл Сян Юнь. В это время Дай Юй проснулась и почувствовала, что в комнате кто-то есть. «Наверное, Бао Юй», — подумала она, и повернулась, чтобы посмотреть. «Зачем ты пришел так рано?» — спросила она. «Рано?» — удивленно воскликнул Бао Юй. «Встань и взгляни, который час». «Выйди», — попросила Дай Юй, — «дай нам встать». Бао Юй прошел в прихожую, Дай Юй встала, разбудила Сян Юнь, и они торопливо оделись. Тогда Бао Юй вошел снова и уселся перед столиком, на котором стояло зеркало. Вошли Цзи Дзюань и Цуй Люй и стали помогать барышням умываться и причесываться. Сян Юнь умылась, и Цуй Люй хотела выплеснуть оставшуюся воду, но Бао Юй удержал ее. «Постой», — сказал он. «Я тоже заодно умоюсь, чтобы не тратить зря время и лишний раз не ходить к себе». С этими словами он наклонился над тазом и плеснул себе на лицо две пригоршни воды. Цзи Дзюань подала ему ароматное мыло, но Бао Юй сказал: «Не надо, в тазу достаточно пены». Он плеснул еще две пригоршни и попросил полотенце. «Опять ты взялся за глупости?» — засмеялась Цуй Люй. Однако Бао Юй не обратил внимания на ее слова, попросил соль, почистил зубы и прополоскал рот. Покончив с умыванием, Бао Юй заметил, что Сян Юнь уже успела причесаться. Тогда он подошел к ней и с улыбкой сказал: «Дорогая сестрица, причеши и меня». «Не могу», — ответила Сян Юнь. «Милая сестрица, а почему ты раньше меня причесывала?» — засмеялся Бао Юй. — «Теперь я лазучилась». «Тогда заплети мне хоть несколько косичек», — продолжал настаивать Бао Юй, — «иначе не уйду». Он так настойчиво упрашивал, что Сян Юнь в конце концов сдалась и причесала его. Дома Бао Юй обычно не носил шапочку, и короткие волосы вокруг головы заплетал в маленькие косички, которые собирались на макушке в один пучок и заплетались в толстую косу, перевязанную красной лентой. Коса эта украшалась четырьмя жемчужинами и оканчивалась золотой подвеской. Заплетая косу, Сян Юнь сказала: «Помню, у тебя было 4 одинаковых жемчужины, а сейчас только 3. Четвертая не похожа на остальные. Куда же девалась прежняя?» «Потерялась», — ответил Бао Юй. «Опять куда-нибудь ходил. Она у тебя выпала, а кто-то нашел», — высказала предположение Сян Юнь. «Посчастливилась кому-то?» «Это еще неизвестно», — перебила ее стоявшая рядом Дай Юй и холодно усмехнулась. «Потерял ли он или отдал кому-нибудь на украшение?» Бао Юй ничего не ответил. По обе стороны зеркала стояли туалетные коробки. Он взял одну из них и стал вертеть в руках. В коробке оказалась баночка с помадой. Бао Юй незаметно вытащил ее и хотел подкрасить себе губы, но заколебался, опасаясь, что Сян